и любить, полюбят и тебя. Ты слышишь, Изабелла? «А вы, матушка», — глубоким голосом промолвила Изабелла, «вы еще не сказали мне, к какому решению вы пришли для себя. Я, в мои годы и при моем горе, отказывается от всего на свете, ищу только мрака, чтобы укрыться в нем от посторонних взглядов, плакать на свободе и вспоминать былое, и спрошу у своей тетки де Конши, настоятельницы монастыря кармелиток, занять одну из келий веренного ей монастыря. Эта келья заменит мне могилу». «Ах, так значит, вы покидаете меня?» Мать невольно вздрогнула. Столько глубокого трагизма звучало в этом возгласе Изабеллы. «Я не покидаю тебя. Если хочешь, то уйдем туда вместе». «Нет», — резко промолвила молодая девушка, — «я не верю больше в Бога». «Изабелла, дитя мое, что делать?» «Это так. Я признаюсь вам в этом. Я не верю больше в Бога, беспощадно мучающего свои несчастные творения. Поэтому меня не привлекает к себе ни монастырская тишина, ни сень креста. Я знаю, что там мне не найти себе покоя. Но есть нечто иное, больше и лучше». «Что ты хочешь этим сказать?» «Удалитесь, матушка, в монастырь. Молитесь и плачьте там, предавайте своим воспоминаниям в тиши монастырских стен, до которых не доходят отзвуки метущегося мира. И простите меня, если вам придется прибавить к вашему списку еще одно имя. Вы так много страдали, матушка, что это лишь слегка усилит ваше горе. Простите меня заранее, но каждый по-своему уходит из жизни». «Изабелла, что ты говоришь? Одумайся! Я ручаюсь, что время все загладит». «Полно, матушка», — прервала ее Изабелла, — «полно. Я слишком измучена, слишком потрясена жизнью. Во мне накопилось слишком много возмущений и горечи. И потом меня изгрызут упреки совести. Бедный Жак, бедный Жан и тот, другой. Ах, это имя! Почему бы не упоминать о нем? Я чувствую, что и он тоже умер. Все погибли. Все ушли из жизни, кого я любила, кем дорожила. В моем сердце образовалась такая странная пустота, что она жаждет только одного — небытия. Я не размениваюсь и не торгуюсь. Партия проиграна. Я плачу своей жизнью. Послушай, Изабелла, о, матушка, не все ли одно монастырь или могила? Мать молча склонила голову, водворилось тяжелое молчание. Обе женщины погрузились в свои скорбные думы. Изабелла первая нарушила молчание. «Подумайте, матушка», — начала она прерывистым шепотом, — «вглядитесь хорошенько. Видели ли вы там, в грязи и в крови, эти несчастные фигуры, корчащиеся в муках агонии? Жак, Жан и он. Видите ли вы, как они роют землю своими пальцами, сведенными судорогой страданий? Слышите ли вы их стоны? Читаете ли вы их последние скорбные мысли? Замолчи, замолчи! Я не могу больше слушать!» — взмолилась несчастная мать, прижимая руки к ушам, закрывая глаза от безмерного ужаса. «Замолчи!» — простонала она. «Не пытай меня! Я и так постоянно вижу их перед собой, я и так не имею минуты забвения. Вот видите, разве же мыслимо жить под вечным гнетом таких воспоминаний? Разве хватит на это сил человеческих? И потом, кроме того, эпоха уж слишком гнусна. Лучше уйти, сохраняя свое достоинство. Видите ли, матушка, мы пережили тебя». Она улыбалась на это грязная шутка, произнесенная юными устами, —